У Бу и его сестрички Буньки выдался отличный денек. Целый день они со своим другом с маленьким автомобильчиком гуляли в парке, катались на качелях и каруселях. А потом они поднялись высоко-высоко на колесе обозрения. Маленький автомобильчик еще никогда не поднимался на такую высоту, и ему было немножко страшно. Поэтому он всеми четырьмя колесами вцепился в руку домовенка Бу и закрыл глаза фары. А Буньке, наоборот, на высоте ужасно нравилось. «Ой, смотрите, смотрите! Вон туда далеко-далеко! Это же наш волшебный лес!» «И правда, мы целый день в нем не были, и я уже немножко соскучился». «А я соскучился по земле». «Не бойся, автомобильчик, скоро мы опустимся вниз. А пока посмотри, как красиво вокруг. С высоты так много видно». «Вот, посмотрите, солнышко зацепилось за верхушку деревьев волшебного леса. Наверное, нужно помочь ему отцепиться». «Нет, Бунька, помогать солнышку не надо, потому что оно вовсе не зацепилось за деревья, а просто опустилось ниже к земле. Знаешь, что это значит?» «Наверное, солнышко устало». «Правильно, Бунечка, устало и собирается ложиться спать. То есть скоро наступит ночь, и нам пора возвращаться домой». «Ну, Бу, давай еще немножко погуляем, хоть полчасика, хоть 5 минуточек». «Нет, нужно отправляться в обратную дорогу. Волшебный лес нас заждался». «Я так люблю волшебный лес, что и сказать нельзя. Здесь только сказочных чудес и все мои друзья. Люблю я лес мой от души, его я берегу. Историй много, малыши, я рассказать могу». Пока домовенок пел свою песенку, колесо обозрения опустилось вниз, и ребята вышли из кабинки. Маленький автомобильчик очень этому обрадовался и стал носиться по парку, громко сигналя от счастья. «Самолет летит по небу, теплоход идет по морю, там свободно и чудесно, с этим даже я не спорю. Только я люблю дороги, по асфальту быстро мчусь, и ни капельки при этом ничего я не боюсь». Пока маленький автомобильчик радостно носился по парку, домовенок Бу уговаривал загрустившую сестричку. «Бунечка, нам правда пора. Я уверен, что пока нас не было, в волшебном лесу произошло немало интересного». «Я знаю, Бу. Вот только очень жалко прощаться с парком». Бу и маленький автомобильчик были в прекрасном настроении. А вот Бунька по дороге так расстроилась, что маленький автомобильчик решил сделать что-нибудь такое, что заставило бы ее улыбнуться. «Сейчас. Где же она? Куда же она подевалась?» Автомобильчик что-то долго искал, но поскольку у него, как всегда, был беспорядок, найти что-то быстро было очень и очень трудно. Наконец... «Ура! Нашел!» «Ты посмотри, малыш!» Автомобильчик нашел большую красивую конфету с земляничной начинкой. «Бунечка, не расстраивайся! Вот, возьми!» Бунька увидела конфету, и ее слезы сразу же высохли. «Ах, спасибо, автомобильчик! Это моя самая любимая конфета!» Бунька развернула конфету и засунула ее в рот. «А обертку? Куда же она дела обертку?» «Бунька! Как тебе не стыдно?» «А что случилось? Что я делала не так?» «Ты же прямо на дорогу бросила обертку от конфеты». «Ну и что?» Не понимала Бунька. «А тебе нравится ходить по грязной улице?» «Нет, не нравится». «Но ты же сама нарушила порядок и бросила прямо на землю бумажку». «И пока прохожие так будут делать, порядка на улицах не будет. А вот когда все-все-все научатся бросать мусор не на землю, а в урны, на улицах будет чисто и аккуратно. 1000 прохожих мимо нас идет, Если каждый что-то на улице швырнет, будет здесь не чисто, а наоборот. В мусоре весь город скоро пропадет. Но ведь мусор может и дворник убрать. Если все вокруг постоянно будут сорить, никакой дворник не сделает так, чтобы улицы были чистыми. Бунька остановилась, немножко подумала, вернулась и подобрала фантик. Я больше никогда не буду сорить на улице. И в лесу тоже. Пусть везде, на всей земле будет чисто. Правильно, сестричка. Мусор на улице нужно бросать только в урну. Девочка оглянулась вокруг. А вот и урна. Ну что это? От урны шел черный дым и поднимались языки пламени. По-моему, это пожар. Самый настоящий пожар. Наверное, кто-то бросил в урну сигарету или зажженную спичку. Нужно как-то это пламя потушить, иначе может загореться целый дом. Но пламя большое, и самим нам с ним не справиться. Что же делать? Я знаю, нужно вызвать пожарных. Но как? Город такой большой, даже если очень громко закричать, пожарный не услышит. А если все вместе крикнем? Давайте, ребята! Пожар! Нужно не кричать, а вызвать пожарных по телефону. Смотри, вот он, рядышком. Ребята подошли к таксофону, и тут... Я стою здесь день и ночь, чтоб прохожим всем помочь. Если нужно позвонить, дальше незачем ходить. Просто трубку вы снимите, нужный номер наберите. Догадались вы, друзья, без сомнения, что я... Таксофон! Ура! Говорящий таксофон! И правда, это ожил таксофон, стоящий на углу. Очень приятно с вами познакомиться. Мой брат, таксофон из парка, рассказал, что вы добрые и хорошие ребята и помогаете тем, кто попал в беду. Ну, ничего такого особенного мы не сделали. Каждый на нашем месте помог бы зайчатам. А теперь нам самим нужна помощь. Вам нужно позвонить? Пожалуйста. Спасибо. Сейчас мы только найдем телефонную карточку. Автомобильчик, где карточка? Маленький автомобильчик принялся было снова ее искать, но телефон сказал: если вы хотите вызвать пожарных, карточка не нужна. В пожарную охрану звонят бесплатно. Просто наберите номер 01 и скажите, где и что случилось. Позвонить по 01 может каждый гражданин. Смелые пожарные от огня спасут. От пожаров день и ночь всех нас берегут. Таксофон подал Буньке трубку. Девочка набрала 01 и... Алло, пожарная часть слушает. Алло, рядом со входом в парк горит урна. Очень сильно горит. Приезжайте скорее. Выезжаем. Не успели ребята оглянуться, как... Это приехали пожарные. Они быстро достали шланг, включили воду, и через 5 минут огня как не бывало. Ребята немного постояли и посмотрели, как слаженно и дружно работают пожарные. Но солнышко садилось все ниже, и друзья, попрощавшись с таксофоном, продолжили свой путь. Очень скоро ребята оказались в метро. Поезд нас несет домой. Под землею, под землей. Лес волшебный, не скучай. Скоро нас с сестрой встречай. Ребята вышли из электрички на нужной остановке. Поднялись по эскалатору и стали шагать вверх по ступенькам. Эта Бунька обо что-то споткнулась и чуть не упала. Что случилось? Вот, посмотрите! Прямо на ступеньках, ведущих в метро, стоял большой пакет с нарисованным на нем мороженым. Ух ты! Какой красивый пакетик! Кто-то, наверное, его забыл. Интересно, что в нем? Может, игрушки или пирожные? Бунька протянула к пакету руку. Не надо, Бунька, не трогай! Но мне же интересно, что там лежит? Может, там что-то такое? Например, паук. Ой, Ой! Бунька испуганно отдернула руку. Запомни, Бунька, что никогда нельзя открывать пакеты, коробки, сумки или чемоданы, которые лежат на улице без присмотра. Ой, не буду его открывать. Это и правда может быть опасно. А что же нам с этим пакетом делать? Ведь если мы его здесь оставим, в него может залезть кто-нибудь другой. Думаю, что нужно сообщить о нем в милицию. Она уж точно разберется, что в нем находится и где его хозяин. Давайте поищем телефон. Я помогу вам. Ух ты, еще один говорящий таксофон. Да, я умею говорить. Мои братья, таксофоны, рассказали мне о вас, и мне очень хочется с вами подружиться. Мы тоже с удовольствием с тобой подружимся. А сейчас нам очень необходима твоя помощь. Я знаю, что вам нужно позвонить в милицию. Это совсем просто сделать. Наберите номер 02. А что, в милицию тоже можно звонить без телефонной карточки? Да. Получается, пожарников можно вызывать по телефону 01, а милицию по номеру 02. И запомнить эти номера очень-очень легко, даже детям. Да, милиция нам точно сможет помочь. У нее полно забот. Она покой наш стережет. Всех нас надежно защищает и от преступников спасает. 02 вы только наберите и что случилось, расскажите. Она на помощь к вам придет и быстро от беды спасет. Бунька тут же набрала номер 02. Алло, милиция слушает. Алло, около входа в метро лежит странный пакет. Мы не знаем, где его хозяин и что там внутри. Приезжайте, посмотрите, что в нем лежит. Выезжаем. Через 2 минуты к ребятам подошел милиционер. Молодцы, ребята, вы все правильно сделали. Теперь мы заберем пакет и проверим, что лежит внутри него. А сейчас посмотреть нельзя? Хоть одним глазочком. Очень уж интересно. Нет, девочка, нельзя. Если в пакете что-то опасное, открывать его нужно там, где это никому не повредит. Милиционер взял пакет и понес его в отделение милиции. Но не успели ребята сделать и нескольких шагов, как... Вы слышите? Кто-то плачет. Посмотрите, это же крот. И правда, прямо на тротуаре стоял крот, прижимал к груди лапку и горько-горько плакал. Что случилось, дружище? Я шел, а потом поскользнулся на банановой корке и упал. И теперь у меня очень сильно болит лапка. Какие есть невоспитанные пешеходы? Нет, чтобы бросить кожуру в урну. Что, Бунечка, неприятно, когда кто-то сорит на улице? Очень неприятно и, оказывается, очень опасно. Ребята, хватит разговаривать. Нужно поскорее помочь кроту. Но как? Нужно вызвать скорую помощь. Таксофон, ты нам поможешь? Конечно, помогу. А как ее вызвать? По номеру 03. Если случилась вдруг с кем-то беда, скорая помощь примчится всегда. Номер 03 поскорей набирай. Другу на помощь врачей вызывай. Тут же приедут врачи и спасут. Скорая помощь уже тут как тут. Давайте же скорее позовем на помощь. Бунька снова взяла трубку таксофона и набрала номер 03. Алло, скорая помощь. Алло, недалеко от метро крот упал и повредил лапку. Ему очень больно. Приезжайте, помогите и крота скорее спасите. Слышите? Это приехала скорая помощь. Кроту забинтовали лапку и сказали, что нужно на машине ехать в больницу. Ой-ой-ой, я не хочу в больницу. Не волнуйся, крот, тебя там вылечат, и скоро с твоей лапкой будет все в порядке. А мы завтра обязательно приедем тебя проведать. Скорая помощь увезла крота в больницу, а ребята, наконец, пришли на автобусную остановку. Не успели они оглянуться, как к остановке подошел автобус. До свидания, друзья! Приезжайте к нам снова! А ты приезжай к нам в волшебный лес! До свидания! Автобус тронулся в путь, и домовята поехали домой. Хорошо с друзьями ехать с ветерком. Светофор зеленым светит огоньком. Всем, кого мы встретим, прокричим: «Привет!» Ничего на свете веселее нет. По дороге быстро мчимся мы вперед. Впереди нас много-много разных приключений ждет. Когда домовята наконец приехали в волшебный лес, уже почти совсем стемнело. Бу и Бунька быстро прибежали в свой домик, разделись, почистили зубы и легли спать. Ведь день был очень длинным, и они очень устали. Домовенку всю ночь снилось, что он кого-то спасает. А Буньке... Ей снилось, что она высоко-высоко поднимается на качелях, а потом как птица взлетает в небо. А если ребенку снится, что он во сне летает, это значит, он растет. Ложись спать и ты, малыш, и пусть тебе приснится, что ты летаешь над облаками.